Глава вторая. Место, откуда меня забрал рогатый, на самом деле оказалось фермой. По продаже рабов. Находилось оно за городом, занимало территорию в несколько гектар. Помимо той клетки, где очнулся я, имелось еще несколько, расположенных на расстоянии друг от друга. Между клетками шли красивые ровные дорожки. Эстеты хреновы. Ландшафтный дизайн намутили, а торгуют людьми. Вдалеке виднелся нехилый такой домишко, в три этажа. Видимо, хозяйский, остальное особо не разглядывал, если честно. Мне было интересно, что дальше конкретно насчет моих перспектив. Своя собственная задница, а также ее благополучие, волновало гораздо больше местных красот. Боль в груди исчезла, но зато появилось четкое ощущение, будто у меня бьются два сердца. Серьезно. Или одно, но оно в ахере от происходящего, а потому долбит о грудную клетку, как психованное. Рогатый шел впереди, я за ним. Он даже ни разу не оглянулся. Ему, похоже, в голову не приходило, что я собираюсь смыться. Правда, и мне такая дурь тоже не могла стукнуть. Не идиот все-таки. Причина очень даже ясна. Куда бежать? В ближайший лес? Жрать грибы и прятаться под кустами? Так я не зайчик и не белочка. Вряд ли прокатит. Города поблизости не наблюдается, но и город не дал бы ничего. Надо мыслить логически. Даже в этой дерьмовой ситуации, которая законам логики противоречит. Мир 100% не мой. Я не знаю об этом мире ничего, кроме увлекательной истории про появление княжеских родов. И то в очень усеченной версии. Красотка, не назвавшая своего имени, оказалась права. Занесло меня конкретно. Я топал за своим новым хозяином, как его обозначил любитель облизывать чужие руки, и в наглую рассматривал рога. Они были настоящими. Понятно, никто не станет цеплять себе на башку искусственные, но все же. Мало ли, дебилов так-то полно. Вот у идущего впереди мужика они на самом деле росли прямо из головы. «Ты смотришь, будто никогда не видел высших», — выдал вдруг рогатый, причем назад он не оборачивался. «Чувствует, что ли?» «Не видел». Особо решил не распространяться на эту тему, поэтому ответил коротко. «Между прочим, чистую правду. Жаль, оценить некому искренность моих слов». Вообще нужно осмотреться, понять, что к чему. Девка, конечно, молодец. Наняла она меня. А дальше? Хотелось бы получить более точную должностную инструкцию. Куда двигаться, кого мочить? Правда, целилась богиня в какого-то хакера, а притащила вояку. Интересно, зачем ей компьютерщик? Мало информации. Мы вышли с территории фермы, и вот тут я все-таки присвистнул. На парковке перед огромными воротами стояли тачки. Твою ж мать! Такое чувство, что я попал на выставку самых дорогих автомобилей планеты Земля. Некоторые значки на блестящих капотах видел впервые. Но вполне хватило тех, которые смог опознать, чтобы понять. Перед моими глазами годовой бюджет страны. Каждая тачка стоила не меньше нескольких десятков миллионов. Естественно, не рублей. Хотя, не знаю, что за деньги у них тут в ходу. Рогатый подошел к черному блестящему автомобилю. Это был Бугатти. Душевно ничего не скажешь. Ну, вот и первый плюс моей новой жизни. Раньше я такие модели видел только в интернете. Теперь испробую лично. Хотя бы в качестве пассажира. Рогатый устроился впереди за рулем, кивнув мне на соседнее сиденье. Все это без каких-либо комментариев. Надо же не париться, что я плюхнусь грязной задницей на блестящую кожу. Раз ему плевать, то мне тем более. Я устроился рядом, принюхиваясь к аромату в салоне. Пахло шикарной жизнью. Отвечаю. Охренительно дорогой шикарной жизнью. А мне нравится все происходящее. По крайней мере, пока. Тот факт, что продавец назвал Рогатого моим новым хозяином. Посмотрим. Будет видно, кто чей хозяин. Тачка сорвалась с места, набирая скорость. Я молча пялился в окно. Мимо проносились поля. Это, в принципе, привычно, но вот то, чем они были засеяны, я, конечно, не биолог и не садовод-любитель, однако подобные флоры не видел даже в энциклопедии, которую мне подарили в 15 лет родители. Ладно, будем считать, что это какая-то местная разновидность пшеницы. Или что там обычно сажают в сельской местности? Просто она немного светится. Ну как немного? Заметно даже при ярком солнце. Может, у них тут радиационный фон повышенный? Рогатый заводить беседы не торопился. Наверное, должность не позволяет. Или, как вариант, думает мужик о своем. Выглядел он очень загруженным. В принципе, особо разговаривать тоже желания не имелось. Я по-прежнему оставался в уверенности. Надо разобраться, от чьей жопы яйца, а потом уже соображать, как и с кем говорить. Тем более, буквально через полчаса мы въехали на огороженную территорию, окруженную со всех сторон лесом. Даже дорога, по которой прибыли, ответвлялась от основной трассы и шла между густыми деревьями. Автоматические ворота тихо разошлись в стороны, пропуская нас внутрь. Я обратил внимание на контрольно-пропускной пункт. Ни будка охранника, ни сторожка, а самый настоящий КПП, возле которого отирались несколько человек в военной форме. Защитного цвета костюмы и высокие черные берцы. У каждого к ремню прикреплена кобура, узкая и вытянутая. Будто они используют не привычное мне оружие, а какую-то другую его конфигурацию. Но главное, все они однозначно были обычными людьми. Ладно, не совсем обычными. В том плане, что ребята 100% профессионалы в своем деле. Это заметно по манере держать спину бритым затылком и потому, как они смотрели на открывшиеся ворота, оценивая ситуацию. Заметив тачку, хотя, я думаю, дело было все-таки в ее водителе, парни замерли, вытянувшись по струнке, и провожали нас взглядами, пока автомобиль двигался по широкой, ровной, как яйцо дороги к парадному входу особняка. Рогатый обогнул фонтан, сука, фонтан, и притормозил возле высоких ступеней. Молча выбрался из тачки, не сказав мне ни слова. Ну ладно, что ж, мы не гордые, не позвали, сами пойдем. Сидеть в машине одному вообще было бы глупо. Я вылез следом за неразговорчивым типом, который уже поднимался по ступеням. Все это он делал, не оглядываясь, не проверяя, где находится его покупка. То есть, был по-прежнему уверен, что я все-таки, вопреки утверждению продавца, не дурак. Пришлось поторопиться и догнать Рогатого. Зачем расстраивать мужика, если он так сильно в меня верит? Внутри это был даже не особняк. Настоящий замок. Стены огромного холла украшали портреты. Да херова куча портретов. Естественно, с холстов смотрели на меня строгим осуждающим взглядом. Такие же рогатые мужики и бабы. Разброс нарядов присутствовал от средневековых костюмов до современных платьев и пиджаков. Похоже, здесь представлены все члены семьи. Значит, логично сделать вывод. Рогатые не особо отличаются от простых людей в плане родственных связей. Вон сколько кислых физиономий предков развешано. Такое чувство, что им не нравлюсь конкретно я. Мы прошли через холл, оказались в коридоре, свернули в первую же дверь. Помещение, куда решительно шагнул мой провожатый, это слово нравится мне больше, чем хозяин, напоминало просторный кабинет. Вдоль стен имелись полки, уходящие вверх до самого потолка. Их заполняли книги. Много книг. Интересный антураж. Для понтов или правда кто-то это читает? В углу комнаты находился здоровый камин, в котором горел огонь. Самое время, конечно. На улице летнее пекло, а кто-то решил согреться. Однако, что удивительно, дрова трещали как положено. Огонь самый настоящий, но жара от него я не чувствовал. В комнате даже было свежо. Привел пацана. Твою ж мать! От неожиданности я буквально подпрыгнул на месте, потому что голос не принадлежал рогатому, купившему меня на ферме. Но кроме нас в кабинете никого больше не наблюдалось. Буквально через секунду все стало на свои места, и я выдохнул. Не хотелось бы, кроме специфического вида их башки, узнать, например, про умение быть невидимыми. На самом деле человек, или не человек, задавший вопрос, сидел в огромном кожаном кресле с высокой спинкой. Просто он отвернулся от стола, за которым это кресло находилось. И пялился, я хер его знает куда, в стену, наверное. Там так-то ничего интересного не было, даже портрета с очередным предком. Совершенно пустая стена. Так вот, кресло повернулось на 180 градусов, и теперь передо мной оказался, опять хотел сказать, человек. В общем, это был мужчина в возрасте. Морда у него, конечно, холеная, ухоженная. Ну, почти как у бабы. Такая же ровная кожа и совсем нет морщин. Как я понял, что он далеко не молодой? Взгляд. Глаза, которым лет 100, наверное. Сложно ошибиться в этом. Чем старше человек, тем циничнее его взгляд. У этого он был еще и опасным. Уж то-что, а опасность я чувствую шкурой. В отличие от моего сопровождающего, данный товарищ, несмотря на моложавую морду, был седой. Причем седина такая, как в книжках пишут. Благородная, серебристо-пепельного цвета. Ну и, само собой, рога. Я бы, наверное, удивился уже, если бы их не было. Седой уставился на меня своим цепким пристальным взглядом. Прямо будто хотел ковырнуться в глубину. Я стесняться не стал. Сделал то же самое. Он смотрит, я смотрю. Рогатый сбоку молча сопит. И так минут 5. Странно. Протянул тот, что старше. У пацана какие-то проблемы с головой? Честно? Хотел сказать, что у меня вообще в принципе проблемы. И голова тут ни при чем. Но после разговора с богиней решил для себя придержать язык за зубами. Во-первых, в конце концов, она наниматель. Правда, пока не ясно, для какого дела именно красотка вмешалась в мою не совсем героическую смерть, но это, думаю, скоро прояснится. Во-вторых, есть какой-то неведомый враг лично для ее. Но она упоминала и моих врагов тоже, так что сначала послушаем, а потом уже начнем разговаривать. С тем, кого сам сочту для разговоров подходящим. Продавец утверждал, что этот раб болен. У него от рождения скудоумие. Дурак, одним словом. Плохо соображает. Вы тоже не можете его прочесть? Даже вы? Я покосился на Рогатого. Что он имеет в виду? Прочесть это как? Разве я велел привести дурака? Голос у Седова оказался еще круче, чем у моего покупателя. Ему бы в опере выступать, цены бы не было. Но, если серьезно, данный момент настораживал. В интонациях обоих мужиков присутствовало что-то потустороннее. И у одного, и у второго что-то чужое, но очень сильное. Похожее на одержимость, как показывают в кино эту мистическую тему. Очень не к месту вспомнился еще один старый фильм. Представил, как из рогатых вылазит черное инопланетное существо. Чуть не заржал. Вы велели привести того, кто будет выглядеть наиболее странно. Этот был максимально странный. Сначала он на самом деле походил на идиота, почти слюни пускал. Потом вдруг встряхнулся, уставился в одну точку и начал разговаривать сам с собой. Хотя продавец уверял, раб не способен складывать слова в предложение. Но главное, я не смог его прочесть, сколько ни пытался. Мысли у этого человека белый шум. Поэтому и выбрал. Рогатый, тот, который мой, стоял низко, опустив голову. Если это и не страх, то глубокое уважение точно. Он даже взгляд не поднимал от пола. Так понимаю, седой по званию выше. Как тебя зовут? Их высокоблагородие соизволил обратиться ко мне. Егор, ляпнул, а сам думаю. Это Россия, как уверяла девка, но хрен же его знает, какие тут имена сейчас популярны. Может, мое окажется вообще неподходящим и подозрительным, но я другого имени, которым называлось раньше тело, не знаю. Кстати, про тело. Дали бы, что ли, зеркало? Глянуть хоть одним глазом, что из себя я сейчас представляю. Егор. Меня зовут Сава Морозов, я патриарх рода. Сказал и снова сидит на меня лупится. Ждет, как я отреагирую, наверное. Подозревая его имя, в отличие от моего, 100% что-то значило. Для любого другого человека. Мне оно не говорило ни о чем, кроме отдаленных воспоминаний, имеющих отношение к урокам отечественной истории. Был такой то ли купец, то ли боярин, короче, барыга, но с очень большими деньгами. Князь, я так понимаю, он действительно ничего не знает. Подозреваю, продавец не соврал. До того момента, как я обратил внимание на этого человека, он и правда был дураком. Рогатый решил прикрыть свою задницу. Типа, купил он вполне себе пригодное имущество. Ну, дурак был, да. А теперь вон какой орел. Что ты знаешь о себе? Снова заговорил со мной Сава Морозов. Ничего. У меня было настолько простоватое и придурковатое лицо, что никак не заподозрить во вранье. Уж я постарался. Хотя, чисто теоретически, это и не вранье. Я синхер ничего не знаю. Живу в этом теле меньше часа, а прошлое – это другая история. Там я как бы умер, нет меня. Так что исключительно честный ответ. Так, хорошо. Что ты помнишь? Седой отличался удивительной настойчивостью. Не мытьем, так катанием решил добиться информации. Ничего. Темно, пусто, потом... Херак! Я рубанул рукой по воздуху и вижу себя в клетке, а потом ваш этот, не знаю, как его назвать, купил меня. Какая интересная история. Судя по морде князя, не поверил он мне вообще. Но и доказать обратное тоже не мог. Причем жилка на виске у него билась так сильно, что это сложно было не заметить. Он очень сейчас напрягался, чтобы опять ковырнуть мое нутро. Предполагаю, прочитать. Ну, это типа услышать, о чем я думаю. Но не выходило у него ни черта, аж рожу перекосило. Или богиня постаралась меня прикрыть, или дело в том, что тело принадлежало дураку, а я вроде как в гостях. Николай. Князь переключился на Рогатого. Отправь Егора в комнату, пусть приведет себя в порядок. Помоется хотя бы. А то смердит на весь дом, и готовьте лабораторию. Вечером приступим к созданию двойника. Какого двойника? Мне очень не понравились два слова. Помоется и лаборатория. Мы, русские люди, чистыми готовимся к смерти, а я только что уже умирал. Достаточно. Рогатый Николай в одно мгновение оказался рядом со мной и сильно наотмашь ударил по лицу. По моему естественно лицу. Ну не тварь тебе. Так было все хорошо. Он не разговаривал со мной, я с ним. Сплошная идиллия. А тут ты посмотри. Решил проявить характер. Кому отвечаешь, раб? Колян шипел и плевался слюной. Патриарху никогда не смей проявлять неуважение. Обращаться только светлейший. Думаю, какой к черту светлейший, когда у него рога на башке? А там, может, и хвост из жопы торчит. А сам кровь вытираю. «Николай!» Седой поднял руку, успокаивая распсиховавшегося Кольку. При этом лицо у Морозова было благородная справедливость в натуральном виде. Жаль, что не верится в это совсем. «Извините, князь!» Рогатый склонил снова голову. «Егор, как видишь, совсем недавно вернулся из тьмы. Простим ему незнание правил поведения. Про двойника объясню позже, когда помоешься. Хотя мог бы и не объяснять, а сделать все вообще без разговоров. Однако ты мне нравишься. Это он уже мне сказал. Не Рогатому, естественно. Кому вообще может быть по душе Рогатый, если у него с нервами непорядок? Да ну, конечно, нравлюсь. Вот брехливый мужик. Нравиться я ему никак не мог, ибо не девка. А то, что он сейчас в уши льет, говорит только об одном. Я этому патриарху нужен. Для чего? Вот это вопрос интересный. Хорошо. Несмотря на то, что ситуация складывалась мутная, решил: подожду, гляну, как оно пойдет дальше. Не буду провоцировать Морозова, да и Кольку тоже. На последнего, кстати, посмотрел многозначительно. Чтобы он понял, я этот удар запомнил. Обязательно верну, как только появится возможность. Еще мне всякая рогатая тварь в морду кулаком не совала. Николай удивленно поднял брови, понял мой намек, наверное, но прихерел от наглости. Я попробовал языком губу, а потом зубы. Губа разбита, зубы, к счастью, все на месте. Ладно, куда идти? Еще пожрать дадите?